Глава 11. После завтрака Джейн и Эмили отошли в сторонку от остальной компании, чтобы немного поболтать. В холле было слишком шумно, чтобы кто-то смог их подслушать. Гости леди Пламсбери разъезжались. «Вчера без этой шляпки ты выглядела намного моложе», — поддразнивал Ричард Соммерсвилл Кэролайн, младшую сестру леди Гренвилл. «Кэролайн недавно исполнилось 18 лет, и она мечтала о том, чтобы знакомые считали ее взрослой, рассудительной барышней, похожей на мисс Джейн Соммерсвилл, и в то же время восхищались ее живописью, которой она не уступает мисс Сьюзен Холтон. Увы, лорд и леди Уитмен, родители Кэролайн, продолжали видеть в ней ребенка. Они потеряли старшую дочь Луизу и сомневались в том, счастлива ли в браке их вторая дочь Эмили? Стоит ли винить их за нежелание признать, что Кэролайн выросла? «А ваша сестра сказала, что мне идет эта шляпка», — с чопорным видом заявила леди Кэролайн. «Одна леди никогда искренне не похвалит другую, по моим наблюдениям», — не унимался Ричард. «Вот сейчас, если бы это сказал тебе какой-нибудь джентльмен, тогда другое дело». «Откуда вам знать, мистер Соммерсвилл? Может быть, джентльмен мне это тоже говорил?» Кокетливая половина Кэролайн ненадолго взяла верх над благовоспитанной. «Вот как! Хотел бы я знать, кто же этот джентльмен. Вчера у Несбитов было не так уж много джентльменов, способных оценить миленькую шляпку на красивой головке. Пожалуй, кроме меня еще Рис Джонс мог бы обратить внимание на прелестную леди вроде тебя, но он был так занят, мисс Несбит, так что тебе остается только поверить мне на слово и отдать шляпку своей горничной». Кэролайн чуть покраснела и отвернулась от Ричарда как раз вовремя, чтобы заметить недовольную гримаску Дафны. Миссис Пейтон, к радости ее подруг, вела себя с Соммерсвиллем не более любезно, чем обычно, и об их романе еще не начали болтать соседи. «Мой брат, кажется, решил вскружить голову Кэролайн», заметила Джейн, наблюдавшая за сценой в колле. «Только не моя сестра». Эмили обернулась, на лице ее отразилась тревога, которая должна была бы оскорбить Джейн, но мисс Соммерсвилл отдавала себе отчет в том, сколь незавидной партией считали ее брата те, кто был с ним хорошо знаком. «Не беспокойся, я пошутила». Джейн улыбнулась как можно беззаботнее. Но Эмили еще несколько мгновений наблюдала за сестрой, пока Кэролайн не подошла к матери. «Мы отвлеклись от главного». Леди Гренвилл снова повернулась к подруге. «Судя по тому, какой у тебя довольный вид, разговор с мистером Несбитом сложился удачно». «Лучшего и пожелать нельзя», — Джейн понизила голос. «Мистер Несбит уже давно задумывался о том, что он мог бы быть моим отцом, но моя матушка ни слова ему не сказала. Как и я, он очень удивился ее неожиданному выбору. Она сохранила эту тайну от него и поделилась ею с подругой, да еще в письме. Но это недоумение не помешало ему признать меня своей дочерью, стоило нам поговорить всего несколько минут». «Как же я рада за тебя, дорогая!» Лишь присутствие в холле еще десятка человек помешало Эмили обнять подругу. «Какая тяжесть, должно быть, упала с твоей груди! Я и сама еще не осознала, что моим мукам пришел конец». Джейн не спала почти всю ночь, строя планы на будущее. «Вот только не знаю, что теперь будет. Мистер Несбит ведь не сможет открыто признать меня своей дочерью. Ни ему и мисс Флоренс, ни нам с Ричардом не нужен скандал. Вам придется хранить свой секрет и дальше, лишь бы только человек, который написал тебе о мистере Несбите, не разболтал кому-нибудь о том, что ему стало известно из письма твоей матери. Или не стал требовать у меня еще денег». Мисс Соммерсвилл знала, что никогда не сможет забыть о незнакомце, осведомленном о ее семейной тайне. «Ты рассказала отцу о том, как узнала о его существовании?» Эмили заговорила шепотом, заметив, что леди Уитмен и Дафна слишком приблизились к ним с Джейн. Как он отнесся к тому, что ты вынуждена была заплатить 500 фунтов? Думаю, он рассердился, но тут же выписал мне чек на 1000 фунтов. Джейн готова была подхватить юбки и закружиться по холлу, чем несказанно удивила бы леди Пламсбери и ее гостей. «Я отдам тебе долг и еще успею сшить у миссис Мюриел новое платье к свадьбе Сьюзен. А то, что я приготовила для этого события, надену на другой день, когда кузина миссис Говард устраивает большой прием». Эмили обрадовалась щедрости мистера Несбита. В последние 2 года ее подруга жестоко страдала из-за недостатка средств, и характер ее портился, а свойственная Джейн практичность уступала место завистливости и корыстолюбию. Эти перемены не радовали леди Гренвилл, как и стремление подруги любой ценой изменить существующее положение. «Теперь все будет по-другому», — подумала Эмили. «Мистер Несбит так богат, что ему не составит труда обеспечить Джейн достойное приданое, и он не позволит Ричарду нанести сестре урон. Но как джентльмены, которые могли бы понравиться моей дорогой подруге, смогут узнать, что она стала независимой молодой леди? Как приятно слышать хорошие новости! Мы с тобой надолго запомним это рождественское чудо, и за него я должна благодарить тебя!» Этого Джейн не собиралась забывать. Она одинаково хорошо помнила и зло, и добро. Карета лорда Уитмена подъехала к крыльцу, и Эмили пришлось прервать этот важный разговор, чтобы попрощаться с родителями и сестрой. Кэролайн собиралась поехать с леди Гренвилл на венчание мисс Холтон и быть подружкой невесты вместе с Джейн Соммерсвиль и Джемаймой Кастлтон, дочерью викария из Торнвуда. «Не простудись, Кэролайн! Не хватало еще, чтобы ты начала чихать в церкви!» Эмили окинула любящим взглядом стройную фигурку сестры и поцеловала мать и отца. Следующий экипаж был предназначен для доктора Вуда, его племянницы и миссис Пейтон. Леди Пламсбери посетовала на то, что старый друг так скоро оставляет ее, но предстоящее венчание Сьюзен оправдывало доктора. «Мы увидимся вновь через каких-то 2 недели». Пожилой джентльмен добродушно улыбался в ответ на ворчание суровой леди, а Дафна и Сьюзен торопились поскорее занять место в карете и всю дорогу строить предположения относительно будущей помолвки Филиппа Рис-Джонса и мисс Несбит. Джейн и Ричард Соммерсвиль уехали почти сразу за доктором и его подопечными леди, и в холле остались только Эмили с супругом, маленькой Лори и Николас Ченнинг. «Ник обещал задержаться еще на 2 дня, чтобы развлечь меня теперь, когда дом опустел», сообщила леди Пламсбери. Эмили не стала высказывать вслух свои сомнения. Тощая фигура Николаса наводила на нее уныние. В отличие от своего дальнего родственника лорда Гренвилла, будущий лорд Пламсбери не обещал стать отцом красивых детей. Блеклые голубые глазки Ника чаще всего выражали недовольство, длинное лицо вызывало в памяти скорбные лики святых, нарисованных неумелой рукой деревенского художника на стене какой-нибудь обветшалой церкви. Леди Пламсбери не жаловала племянника своего покойного мужа, но предпочитала держать его при себе. Молодой джентльмен до сих пор не смирился с тем, что его отцу досталось лишь небольшое родовое поместье, а все остальные земли старая леди, благодаря талантам поверенных своей семьи, сумела удержать за собой. Она частенько шпыняла Ника, такой уж у нее был нрав, но при этом не забывала покупать его лояльность подарками и чеками, надеясь избежать судебных тяжб, которыми поначалу грозил Ченнинг. «До встречи на свадьбе у Генри, Ник!» Без особой теплоты в голосе попрощался лорд Гренвилл со своим дядюшкой, поскольку 23-летний Ченнинг приходился ему каким-то там троюродным дядей. Мистер Ченнинг поцеловал руку леди Гренвилл и с выражением притворного смирения на лице встал за спиной леди Пламсбери, когда она соизволила выйти на крыльцо, чтобы проследить за тем, как ее внук с женой и сыном устраиваются в карете. «Должно быть, ты рад, что возвращаешься домой», — заметила Эмили, когда поместье леди Пламсбери скрылось из виду. «Надеюсь, ты тоже этому рада», — ворчливо ответил Уильям. «Или ты предпочла бы провести здесь первую неделю Нового года?» Она подумала, что сейчас наиболее подходящее время признаться мужу, что у нее нет никаких сердечных тайн, кроме одной, которую он все еще не торопился раскрыть. «Я напросилась погостить у твоей бабушки только ради Джейн», — начала молодая женщина. Лорд Гренвилл с некоторым удивлением посмотрел на жену, но не спешил задавать вопросы. Раз уж Эмили начала говорить, она сама расскажет все, что сочтет нужным. Она хотела побольше разузнать о мистере Несбите и просила меня помочь ей, продолжила Эмили, досадуя в душе на отсутствие у мужа хотя бы малейшего любопытства. «Зачем ей это? Она хочет когда-нибудь превратиться в миссис Несбит?» Лорд Гренвилл все же дал себе труд задать вопрос. «На самом деле, она мисс Несбит. Но я не могу рассказать тебе об этом, как бы мне не хотелось поделиться с тобой этой удивительной новостью», — подумала его супруга. Джейн надеялась, что мисс Несбит однажды назовет себя миссис Сомерсвиль. Эмили говорила осторожно, боясь, что Лори поймет больше, чем следует. Но ее надежды рассеялись. «Еще бы! Рис Джонс не теряет времени даром!» Уильям насмешливо прищурил синие глаза. «Ты тоже считаешь, что он должен был носить траур не меньше года?» Леди Гренвилл тут же пожалела о своем вопросе. «Как я могу осуждать его, когда сам женился всего лишь через год после того, как стал вдовцом?» — мрачно ответил ее супруг. «Ты поступил так из чувства долга, а Филипп, я надеюсь, искренне привязан к мисс Несбит. Только глухой не заметил бы горечи в словах Эмили, и лорд Гренвилл, похоже, был тем самым глухим, да еще и слепым к тому же, как не приминула бы заметить Джейн Соммерсвиль. Как правило, леди замечают такие вещи лучше, чем джентльмены, поэтому мне остается лишь поверить тебе на слово». Уильям и сам подтвердил то, в чем была уверена его жена и ее подруги. «В таком случае ты навряд ли заметил, как твой юный дядюшка любезничал с Кэтрин Рис Джонс», — усмехнулась Эмили. «Ник?» Лорд Гренвилл снова с удивлением посмотрел на жену. «Не думаю, что он способен увлечься кем-нибудь. Он слишком самодоволен и скучен для этого. Просто он прежде не был знаком с мисс Рис Джонс и немного поболтал с нею. Вот и все». «Жаль, если так. Николас и Китти подошли бы друг к другу», — подумала леди Гренвилл. «Обоих нельзя назвать красивыми, так что ему не стоит опасаться, что его опередят другие поклонники, а Кэтрин может не беспокоиться о том, что Ник считается завидным женихом. Правда, он будет когда-нибудь лордом Пламсбери. Но от бабушки Уильяма Ченнингам почти ничего не досталось. Эта почтенная леди умеет сохранять то, что попало ей в руки. Впрочем, приданое Кэтрин должно быть не столь уж мало, чтобы не привлечь какого-нибудь небогатого лорда». Лори надоело слушать, как его тетушка и дорогой папочка разговаривают о непонятных вещах, и он потребовал внимания к себе. Некоторое время лорд и леди Гренвилл отвечали на бесконечные вопросы мальчика. Устав болтать, Лори свернулся калачиком на сиденье и уснул под теплым дорожным одеялом. Голова ребенка лежала на коленях Эмили, и молодая женщина старалась сохранять неподвижность, даже когда экипаж потряхивала на подмерзших комьях дорожной грязи. Уильям молчал, и его супруге оставалось только развлекать себя воображаемыми картинами скорой свадьбы Сьюзан и Генри. Джейн, должно быть, чувствует себя неловко. Она старше Сьюзан на 2 года, а будет подружкой невесты. И почему Джейн так не везет с замужеством? Дело ведь не только в том, что Ричард проматывает ее приданое. Не все джентльмены так корыстны. Кто-то ведь должен полюбить мою бедную подругу ради нее самой. Что же в ней отталкивает достойных мужчин? Эмили не впервые задавала себе этот вопрос. Она могла бы стать идеальной супругой для любого, будь то сельский сквайр или успешный политик. Прежде мы с таким нетерпением ждали каждый бал, на котором должны были появиться незнакомые джентльмены, ведь кто-то из них мог составить партию для Джейн, но этого счастливого знакомства до сих пор не случилось. Может быть, в окружении Говардов найдется жених для нее? Нас ожидает прием, 2 бала и 3 обеда. Должно же Джейн повести. А как обрадовалась бы Сьюзен? «Что ты сказала?» — переспросил лорд Гренвилл, так как Эмили невольно произнесла последнюю фразу вслух. Ей не хотелось признаваться мужу в своих мыслях. Уильям и без того полагал, что Эмили и ее подруги слишком много говорят о поисках жениха для мисс Соммерсвиль. «Прости, если я разбудила тебя. Я думала о том, как скоро у Сьюзен и Генри появится первенец». «Дай им хотя бы пожениться», — усмехнулся лорд Гренвилл. «И потом Генри еще слишком молод, чтобы становиться отцом». «Тебе было столько же, когда родился Лори», — возразила Эмили. «Вот поэтому я и могу судить об этом. А мой кузен, к тому же, гораздо более легкомыслен, нежели был я в его годы. Чему он сможет научить своего сына?» «Возможно, сперва у него появится дочь». «И почему мужчины могут думать только о сыновьях?» «Разумеется». Лорд Гренвилл, похоже, посчитал тему исчерпанной, но леди Гренвилл собралась продолжать. «Я бы хотела, чтобы у Лори появилась сестра». В карете было достаточно темно, чтобы у нее хватило смелости произнести это. Жаль только, она не могла видеть выражение лица мужа. «Если у Говардов родится дочь, она будет кузиной Лоуренса», после небольшой заминки ответил Уильям. «Да, конечно же, но это не совсем то, что я имею в виду. Надеюсь, у Лори в будущем появится его собственная маленькая сестричка». Ни один супруг, даже если он совершенно равнодушен к своей жене, не сможет проигнорировать подобное заявление. «Ты что-то хочешь сказать мне, Эмили?» Никогда еще лорд Гренвилл не говорил с нею таким холодным тоном. «Что-то, о чем мне бы следовало узнать?» «Нет, Уильям». Она постаралась, чтобы ее интонации были еще холоднее, но внутри у нее все кипело от гнева и обиды. «Неужели он подумал, что я нахожусь в особенном положении? Да как он мог?» «Конечно, мог, он же в состоянии связать одно с другим», через минуту догадалась она. «Мои вчерашние слова о том, что я интересуюсь каким-то джентльменом, и это заявление о сестре для Лоуренса, Уильям решил, что я жду ребенка от любовника? Боже мой, это же просто смешно! Я же старалась объяснить ему, что это Джейн хотела побольше узнать о мистере Несбите, а он так ничего и не понял». Эмили так разозлилась, что готова была высказать лорду Гренвиллу все, что накопилось в ее душе за 4,5 года их брака, если бы не спящий ребенок у нее на коленях. Присутствие Лори требовало осмотрительности, и до самого Гренвилл-парка она благоразумно молчала. Когда же нянька забрала сонного мальчика и унесла его в детскую, Эмили уже расхотелось выяснять отношения с мужем. Да он и не дал ей такой возможности, тотчас удалившись на свою половину дома. «Пожалуй, он не заслужил моей искренности». Молодая леди устроилась в кресле у камина с чашкой горячего чая и сожалениями о том, что она опять проводит вечер в одиночестве, словно какая-нибудь старая дева. «Если он так дурно думает обо мне, пусть так и будет. Еще вчера я переживала о том, что Уильям неверно меня понял, но с этого момента я буду считать, что мне нет дела до его чувств, и пусть пеняет на себя». Эмили и сама не знала, чем она грозит своему бессердечному мужу, но ей неожиданно понравилось злиться на него. Это было лучше, чем плакать тайком в своей спальне, а при встречах пытаться поймать его взгляд и уловить в нем хоть талику тепла, как она делала уже много лет подряд. «Пора мне стать такой же практичной, как наша Джейн». После свадьбы Сьюзен и бала, который будет в Гренвилл-парке в честь молодоженов, я уеду в Лондон одна и буду наслаждаться театрами, модными магазинами и галереями. Можно пригласить поехать со мной Джейн и Кэтрин Рис-Джонс. С началом сезона мы примило будем проводить время, посещая балы и музыкальные вечера, а Уильям пусть упивается своей тоской по Луизе, сколько ему будет угодно. Леди Гренвилл решительно выплеснула остатки чая в камин, поборола искушение швырнуть туда же и чашку и направилась в постель. «Завтра мир увидит другую Эмили».